Глава 4. Из высоких, в 5 человеческих ростов окон, конусными арками тянуло предрассветной свежестью. Натянув на себя край белоснежного покрывала, тонкого, как слюна магадасских пауков, я прильнула к горячему боку спящего инкуба. Не просыпаясь, тот сгреб меня в охапку, и по звенящему телу тут же разлилась блаженная нега. Запоздалые звезды, зевая, исчезали в пунцовом от стыда после наших ночных экзерсисов в небе. Первый лучик замер на широком мраморном подоконнике, делая вид, что его не интересуют силуэты на ложе. Малыш робко переминался на месте, не решаясь спрыгнуть вниз и проникнуть дальше, в покое, и вместе с тем все сильнее разгорался от любопытства. Должно быть, наслушался рассказов припозднившихся сплетниц звезд. Ночью мне едва ли удалось сомкнуть веки дольше, чем на минуту-другую, и потому так удивительно была эта поющая, звенящая легкость внутри. Я чувствовала себя выспавшейся, полной сил и совершенно отдохнувшей. Инкуб не соврал, когда пообещал самое яркое событие в моей жизни. Нахально, конечно, самоуверенно, но чего греха таить, его слова оказались правдой. Искоса бросила взгляд на него спящего. Ночью-то было не до того, кому рассказать, что даже не разглядела своего первого мужчину толком. Высокий лоб, рельефные надбровные дуги над широкими, лихо заломленными бровями, что сталкиваются на переносице, крупный хищный нос с горбинкой, упрямый подбородок и полный, до невероятности чувственный рот. Вспомнив, что вытворяли ночью эти неведающие стыда губы, я вспыхнула, вся, от кончиков волос до поджавшихся в сладкой судороге пальцев на ногах. После, когда у меня будет вдосталь времени для самокопания и пестования чувства вины, я, конечно, не раз вспомню хвостовые сплетни о том, как яд инкуба влияет на женщин, как одна такая фатальная встреча с демоном разрушила брак той самой моей тетки, о которой с тех пор не принято говорить в приличном обществе. Шарх подери, я себя знаю, я обязательно подумаю об этом позже, вот только сейчас тратить драгоценные минуты на размышления совершенно не хотелось. Проснулась, детка. Раздалось над ухом хриплое. «Иди-ка сюда». Одним властным движением меня подмяли под себя, и все внутри сладко запульсировало в распутном ожидании. «Что такое Шиахара?» — задала я инкубу единственный вопрос, на который хотелось бы получить ответ. Тот пожал плечами с таким видом, мол, я думал, ты знаешь. «На языке запределья это значит Наоли, носительница Нао. Древней магией». Спустя сладкую, безумную вечность я вновь засыпала, покачиваясь на затихающих волнах удовольствия. Память же услужливо подбрасывала все, что я когда-либо слышала о загадочных Наоли, тех самых, что жили в незапамятные времена и встречались в том числе в доме Паскови. Дар Нао — драгоценнейший из даров драконов людям. Помимо защиты мира живых, от мира мертвых, конечно. Счастливица, которой удавалось понести от дракона, не просто так становилась символом ожившего волшебства. Властители небес, они обладали некой тайной, позволяющей им говорить с богиней Геей, убеждать ее цвести и плодоносить. Они одни ведали, как пробудить в женщине ее изначальную, истинную, подлинную и очень земную природу, влажную, щедрую и бесконечно изобильную. Выносив под сердцем дракона, женщина становилась Наоли, живым олицетворением дара, благословением небес. И тому была очень веская причина. Если даже слабенького мага распознавание и развитие его магического таланта способно сделать со временем сильным чародеем, то распознавание и развитие дара Нао — это просто гребленный жротус, как круто. Обнаружился, скажем, у обладательницы дара Нао талант к плодородию. Рядовая магичка с подобным даром может рассчитывать на лучший урожай кабачков в своем городке. На Оле же, ух, да ее весь остров будет почитать как божество. Одно ее присутствие побудит землю на тысячи миль вокруг к неиссякаемой щедрости. Также древние Наоли способны были передавать драгоценный дар Нао своим дочерям. Да, наша семья живет на крохотном острове в самом хвосте архипелага, и дом наш небольшой и скромный. Но все соседи относятся к Паскове с почтением. Конечно, я знала, что во мне дремлют крупицы древней магии, но никогда не развивала свой дар. На это у нашей семьи попросту не было денег. Джош же заверял, что и такую меня любит. Что-то, к слову, у меня получалось. Например, общаться с вещами, особенно со старинными. Порой удавалось считывать с покрытых благородной патиной медальонов образы и даже память бывших владельцев. А бывало, получалось заряжать их удачей на рыбную ловлю или поиск утраченного. После свадьбы я готовилась помогать в лавке при фермерском хозяйстве родителей Джоша. У семьи Самхая несколько подводных пастбищ, коралловое поле и ферма по выращиванию жемчужных моллюсков. А если повезет и останется время, буду изготавливать ловцов снов и амулеты на удачу. Привозные магические приблуды в хвосте стоят очень дорого, а у меня делиться энергией выходило ловко. Джош мои далеко идущие планы целиком и полностью одобрял. Провалившись в сон окончательно, я вдруг обнаружила себя бегущей по заливному лугу прямо в распахнутые объятия Джоша. Жених улыбался, звал меня. Оставалось преодолеть всего несколько шагов, как земля под нами заходила ходуном, и я вынуждена была остановиться, балансируя распахнутыми в стороны руками. Небо стремительно потемнело. Погожий солнечный денек сменился беспроглядной ночью, а голос зовущего меня Джоша поглотил рев приближающегося бурана. С жутким треском земля разверзлась, сгустившийся воздух окрасили языки пламени. Страшная трещина грохоча поползла между мной и Джошем, мгновенно разрастаясь в черную зияющую пропасть. Небо раскололось надвое, рассеченное кровавой молнией. Ужас грядущей, неотвратимой беды сковал по рукам и ногам. И тут знакомые ладони обхватили мою талию и знакомым же жестом забросили в седло позади себя. «Джош!» — кричала я, срывая голос и при этом судорожно цепляясь за парчевый кафтан к владыке. Глядя, как земля предательски разверзается, окрашиваясь до боли знакомыми янтарно-багряными языками пламени, я понимала, стоит только мне разжать пальцы, рухну прямиком в преисподнюю, в запределье.